И потому, чтобы не подводить тебя и студию, давай я впишу тебя в соавторы сценария, чтобы после моего отъезда ты смог убрать из титров мою фамилию и переделывать эту картину под их вкус один, без меня. И как автор, и как режиссер. Идет? «Спасибо», — сказал Фромин. «Но вот увидишь, это все ни к чему. Я сниму замечательную картину, я тебе обещаю». Слово «замечательное» было тогда его любимым словом. Я напомнил ему этот разговор через год, когда Борис Николаевич Павленок, первый заместитель министра кинематографии, посмотрел фильм «Ошибки юности», вызвал к себе в кабинет Фрижету Гукасян, Бориса Фрумина и меня грешного. И упор, глядя на Фрумина своими синими от гнева глазами, сказал, медленно отбивая каждое слово ударом кулака по столу: «Советский режиссер должен знать, на кого он работает. Если вы не знаете, на кого вы работаете, вам не место в советском кино». Он, конечно, имел в виду, что мы обязаны работать на них, Павленков и Громык, а иначе нам не место в их советском кинематографе. Но картину можно исправить. «Переписать финал», — попробовала Фрижа смикшировать удар. «Эту картину исправить нельзя», — совершенно справедливо сказал Павленок. «Каждый кадр этого фильма позорит наш советский строй и нашу страну. Даже иностранные корреспонденты уже не снимают нашу жизнь через такие мусорные задворки». И тем не менее, студия еще пыталась что-то переделать в картине, что-то вырезать, переозвучить. И буквально в последний день этих переозвучаний я рано утром заехал на своем «Жигуленке» на Арбат, подхватил там Стаса Жданько у Вахтанговского театра, и уже в 8 утра мы были во Внуково, а в 9 — в Пулковском аэропорту, где нас ждала студийная машина, и Женя Волков, директор фильма, небрежно взял из клемм трубку радиотелефона и сообщил на студию: «Можете заряжать первый ролик. Через 10 минут мы будем на записи». Женя умел и любил работать красиво, с западным шиком. Его служебная машина была в те годы оборудована радиотелефоном, работавшим через милицейский коммутатор. И вообще, несмотря на разнос у Павленка, настроение у нас было в тот солнечный день замечательное. Разве не запрещал Кириленко несовершеннолетних? Но Роговой тогда бросился к Шумилину, Шумилин тут же показал фильм Щелокову и Щелоков Брежневу. И все, картина вышла, стала популярна. Правда, у фильма «Ошибки юности» не было таких высоких консультантов и покровителей. Но Фрумин верил в свою звезду. Он был везунчик, которого родители наградили талантом, а судьба — удачей. И это не просто слова. История его поступления во ВГИК тому доказательство. Уже тогда, когда во ВГИК поступал я, то есть в 1960-м, туда практически не принимали евреев. Я это знаю достоверно не только потому, что поступил туда лишь со второй попытки, но и изнутри, поскольку был потом уже во ВГИКе членом ГИКовского комитета комсомола и в связи с этим имел доступ к работе приемной комиссии. Мне скажут, как так? Ведь чуть ли не все советское кино сделали евреи. Да, в 30-е, 50-е годы элита советского кино состояла преимущественно из евреев. Эйзенштейн, Донской, Ром, Каплер, Райзман, Габрилович, Юткевич, Столпер, Блейман, Хейфиц и так далее и тому подобное.